Глава 32. Драгомир. Рык дракона смешивается с видением, в котором я вижу Дарину. Как будто это именно она перевязывает меня и пытается привести в чувство. Я нашел ее? Или это она нашла меня? Миг яркой вспышки сменяется ночью. Мне чудится, будто я блуждаю по лабиринту и не могу найти выход. А еще не могу вернуться обратно. Потому что за мной сплошная стена огня. Нужно идти вперед, двигаться, иначе сгорю. Спасать же людей надо. Слышу нежный, мягкий, знакомый голос, что сильнее, чем зов русалки. Возможно, потому что я знаю, чей он. А потом тебе еще невесту искать. На чуйке дракона бегу вперед, поворачивая на развилках лабиринта. Теперь в душе точно никаких сомнений, никаких страхов. Точнее, страх есть, но только один, что не успею добежать, она снова скроется от меня. Как только я делаю шаг прочь от лабиринта, тот рассыпается мелкой пылью, как недавний лепесток в моих руках. Чувствую нежное прикосновение, узнаю этот нежный фиалковый запах. Добрался, смог. Мне не нужно искать невесту. Уже нашел ее. «Хочешь дальше жить и быть счастлив? Надо пить!» Произносит милый сердцу голос, и я подчиняюсь. Мне все равно на то, что зелье абсолютно несъедобное. Мне его дает Дарина. Она делает перевязку, а я не могу оторвать от нее взгляда. Все та же. И при этом неуловимо другая. Такая же нежная и хрупкая, но словно более серьезная и взрослая. Она что-то еще болтает, спрашивает. А я не нахожу ничего лучше, чем сделать ей предложение. Но совсем не так, как тогда первый раз. Тогда я просто знал, что надо. Сейчас искренне. Только Дарина в этот раз отшучивается и уходит от ответа, а меня уносит снова в сон. Дракон сначала оживляется, а потом неожиданно замолкает, словно тоже ложится спать. Непривычно тихо и спокойно. Последнее время он стал очень сильным, и мне приходилось тратить на его сдерживание большую часть своих магических запасов. Но не теперь. Второе пробуждение оказывается более осознанным. Дарина делает все то же, а я слежу за ней, за каждым ее движением, за складочкой, что появляется между бровей, за губами, что хочется зацеловать. Это она. Я точно чувствую это. Но это не она. А что, если с ней тоже что-то случилось? Меня пронзает первая здравая связанная мысль. Дарина не узнает меня. Она говорит со мной, словно с чужим человеком. А значит, может не помнить ни меня, ни всего того, что было с нами. Значит, мне нужно знакомиться с ней заново? Как тебя зовут? Пытаюсь подтвердить свою догадку. Дарина открывает рот, а потом пугается, замолкает на пару секунд, чтобы снова отшутиться. Условия ставит. Смешная, чтобы я до утра дожил. Доживу. Ради нее точно доживу. Мне снится столица. Княжеский терем. Мор, косящий всех направо и налево. Страдающие семьи, сироты. Светлый город превратился в практически развалины, а я мечусь над этим всем безумным драконом и ничего не могу сделать. И сквозь толщу бессилия слышу голос Варны. «Где ты, Драгомир? Отзовись! Позови!» Просыпаюсь и резко сажусь на лавке. Здоровой рукой потираю переносицу, пытаясь сбросить себе морок сна. «Что, проснулся? Как чувствуешь себя?» Раздается из-под лавки смешной голос. Заглядываю и опешиваю от удивления. «Ёж?» — спрашиваю. «Говорящий?» «Такой, да», — фыркает красавец, когда я поднимаю его с половиц на табурет. «Волшебный!» «Чудно!» — качаю головой, а сам прислушиваюсь к ощущениям. Рука почти не болит. «Скажи спасибо хозяйке!» Ёж поднимает колючки, словно это он сыграл главную роль в моем спасении. «Вон зелье стоит!» «Сам выпей, да не буди ее пока. Она вчера почти весь день с тобой провозилась. Кабы не она, не жить тебе». Да уж знаю. Беру длинное полотенце, завязываю да перекидываю через себя, чтобы руку на него положить. Ране уже значительно легче. Да и у меня голова прояснилась, так что даже спорить не буду по поводу зелья. Но сил определенно больше, готов горы сворачивать. Да и дракон не бунтует. «Есть хочешь?» Вообще, у меня со вчерашнего утра ни крошки во рту не было, поэтому киваю. «Полагаю, ты как лошадь просто морковкой не обойдешься». Это вызывает у меня искренний смех, потому как я представил, как я хожу и ем ящик морковки одну за одной. Печь вижу, котелок вижу, осматриваю помещение. Я ж все же не писарь штабной, я ж к... Что-то удерживает меня от того, чтобы рассказать, кто я. Поэтому продолжаю иначе. Я из княжеской дружины. Присматриваюсь, не заметил ли ее шаговорки, но вроде бы нет. В полях из чего только еду не готовили. А тут я смотрю целый сад. Неужто ничего не найду? В итоге запариваю репу с яблоками. Проще некуда, зато точно сытно. Потом обязательно разберусь, почему у Дарины нет ни масла, ни молока. Я честно собираюсь накрыть на стол и ждать, когда она проснется, но деревянные тарелки выскальзывают из рук, с грохотом падая на пол. Дарина выскакивает из комнаты, испуганная, взъерошенная, оттого еще более милая и... В этой ночной сорочке безумно желанная. Удивительно, я не замечал раньше такой реакции на нее за собой. Но сейчас меня сводит с ума и ее запах, и ее вид. «Что здесь происходит?» Дарина, кажется, с облегчением выдыхает, когда видит нас с ежом, а не вторгшихся воров. «Кажется, ты мне должна. Я до утра дожил». Развожу единственной рабочей рукой. Она прищуривается, руки на груди перекрещивает, а потом отвечает. «Хозяйка», — говорит она. «Так и зови меня». «Разве ж это имя? Хозяйка чего?» Мне не нравится, что она уходит от ответа. Обещала же. «Еще какое имя?» — ехидно говорит она. «Хозяйка ведьминского сада я». «Ох, так я и Дарину нашел, и сад. Только как же мне теперь усидеть на двух стульях-то?»